Глава третья. Долгая дорога в пчелки. Сумка терла и оттягивала плечо. Федя крепился. Потом начал петь. К его удивлению, это помогало. Перебрав весь пришедший на ум репертуар из старых фильмов и мультфильмов, Федор уже подумывал, не устроить ли привал. Но тут дорога резко свернула, деревья отступили, и парень оказался на опушке. Впереди вольно раскинулось село Луговец. В самом деле на широком просторном лугу, неведомо каким образом затесавшимся в эти сосновые боры. Федор машинально взглянул на часы. Старенькие, механические, они когда-то принадлежали его деду. Федя, посчитав, что у каждого писателя должна быть передаваемая из поколения в поколение семейная реликвия, заказал для часов новый широкий ремень и с гордостью носил их. Во-первых, не всякие там фитнес-браслеты, которые есть у каждого. Во-вторых, настоящая Швейцария. Дед, если верить семейным преданиям, привез в свое время часы как трофей. Учитывая, что среди других наград на дедовом пиджаке красовалась и медаль за взятие Вены, легенда вполне имела право на существование. Часы показывали начало пятого. 15 километров. Это часа 4, не меньше, подсчитал парень и теперь действительно тихонько застонал, пользуясь тем, что на пустынной опушке его никто не мог услышать. А ведь 4 часа до Дубовежа, потом через городок и на пчелки, а до них еще 2 часа ходу. Представив, как он, будто солдат проигравшей армии, пропыленный и со сбитыми ногами, шатаясь, входит в пчелки, Федор застонал снова и едва не пустил слезу от жалости к себе. Трава у последних сосен заколыхалась, и на дороге снова показался знакомый парню кот. Он как-то строго взглянул на человека, опять нервно дернул хвостом и с достоинством прошествовал мимо пешехода, направляясь в село. «Тебе хорошо, на 4 лапах, ать-два, ать-два», — проворчал Федя. Кот остановился, зыркнул через плечо, постоял так 2 секунды и затрусил дальше. «Дурная голова ногам покоя не дает», — ругал себя писатель, направляясь следом. «В пчелке к ночи да хозяева уже могут спать завалиться. В деревнях же вроде рано укладываются, и буду я куковать под забором до утра. А может, кто подвезет?» Он с надеждой окинул взглядом то, что походило на главную и единственную улицу. Из транспорта на ней виднелась только вросшая в землю инвалидка у одного из домов. Судя по тому, что трава плотным заслоном обступала маленькую машинку, с места та не трогалась как минимум с весны. «А если лошадь?» — с надеждой подумал Федор, но ни лошадей, ни телег поблизости не наблюдалось. «Может, велосипед дадут в аренду?» На велосипеде он в последний раз катался 20 лет тому назад, но в святой уверенности, что тело помнит, решил уж лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Луговец в целом напоминал пчелки, какими Федя разглядел их на снимке со спутника. Те же далеко отстоящие друг от друга дома, где кирпичные, где бревенчатые. Те же необъятные дворы, в которых были и сады, и огородики, и какие-то сарайчики с навесами. Примерно в середине села обнаружился колодец, и парень, давным-давно истративший запас магазинной минералки, с удовольствием напился холодной воды. «Раз заповедник, должна быть чистая и пригодная для питья», — решил про себя Федя. Была возле колодца и скамеечка, толстенное бревно, положенное на 2 коротких чурбака, с вырубленными в них пазами. Присев и откинувшись на стенку сруба, Федор ощутил блаженство. Ноги ныли, плечо зудело. «Надо было перекус хоть какой-то захватить», — подумал парень, устало прикрывая глаза. Потом вспомнились было консервы и печенье, но ни того, ни другого ему сейчас не хотелось. «Здравствуй, добрый молодец!» Федя встряхнулся и ошалело закрутил головой. Видимо, он задремал, потому что солнце уже стояло над лесом куда ниже, и тени стали заметно длиннее. Перед Федором, добродушно разглядывая его, возвышалась пухлая, с виду еще очень бодрая и крепкая старушка. Поверх яркого ситцевого платья в цветочек была надета вязаная жилетка. Поверх этой жилетки еще одна из овчины. Голову охватывала целая коллекция платков, верхний из которых был повязан над лбом затейливым узлом. Примерно так, пожалуй, могла бы выглядеть Солоха с диканьки лет через 50 после памятных событий перед Рождеством. «Здравствуйте!» Федя осторожно огляделся. Рюкзак и сумка были рядом, на скамейке, ровно там, где он их оставил. «Притомился, путник?» «Есть немного». Парень изобразил извиняющуюся улыбку. «Скажите, а у вас в Луговце нельзя кого-нибудь нанять, чтобы до пчелок добраться?» «Нанять?» Брови старушки поползли вверх и скрылись под платками. «Ну, может, телегу или велосипед в аренду взять?» Собеседница растерянно потерла пальцем нос. Нос был крупный, мясистый и горбатый. «Это вряд ли. У нас тут одни старики, возраст уже не тот, на велосипедах кататься. А лошадей никто не держит, коров только, да и то. Две всего осталось на все село». «Как же вы справляетесь, если в город нужно?» «Так и справляемся», — пожала плечами Солоха. «В правлении телефон есть, если скорую там вызвать или еще что. Автолавка приезжает по вторникам. Ничего, привыкли. А зачем тебе, мил человек, в пчелке?» «У меня там домик арендован», — пояснил Федор. «На месяц. Отдыхать еду». «А чего же не электричкой?» — удивилась старушка. «Электричку сегодня отменили», — пожаловался Федя. «Ах, вон оно что! А у кого же домик снял, ежели не секрет?» Федор достал смартфон, открыл файл с подтверждением аренды и зачитал. «М.К. Холле, улица Верхняя, дом 3». «У Марфушки!» — обрадовалась собеседница. Неуверенно протянул парень. «Марфа Киевна, сестрица моя, младшая!» — с достоинством пояснила старушка. Федя не нашелся, что на это сказать, кроме как рад знакомству. «До пчелок тебе до ночи не добраться», — продолжала Солоха. «А в темноте по лесу ходить — плохая затея. Заплутаешь. Тут и местные иной растеряются. А чужому с непривычки. Оставайся в Луговце». «То есть как это в Луговце?» — опешил парень. «Так у меня комната есть», — пояснила старушка. «Сдам тебе взамен Марфушкиного домика. Комната-то моя даже попросторнее будет, чем весь ее домик. А за оплату не волнуйся. Сестрица после мне переведет сама на карточку». «Нехорошо как-то. Я же вроде обещал». «Ты, мил человек, отдыхать приехал. Молоко там, ягоды, фрукты. Тишь благодать». Бабка с благодушным прищуром смотрела на все больше изумлявшегося Федора. «Так какая разница, тут или в пчелках?» «Пчелки к Дубовежу ближе», — попытался еще возразить Федя. «Ну, ежели так...» Старушка поразмыслила, потом пообещала. «А если я тебе велосипед найду? Будешь в Дубовеж ездить, была бы охота». «Ну как же...» «И перед Марфой Киевной неудобно». «Думаю, исправление. Хоть сейчас можем позвонить. Предупредишь так, мол, и так. С электричкой не получилось. А по ночи через лес идти она и сама тебе не велит». «Может, проще тогда такси из Дубовежа вызвать?» — предположил Федор. Солоха хмыкнула. «Такси? Какое в Дубовеже такси? Нет у нас такси, мил человек». Она вдруг сунула руку под жилет и из кармашка платья достала паспорт в клеенчатой обложке. Под обложку были всунуты какие-то чеки, бумажки с записями, шариковой ручкой, медицинский полис и пенсионное удостоверение, отчего паспорт походил на упитанный блокнот. «Вот, чтобы сомнений не было». Парень хотел было отказаться, но как-то автоматически взял документ, развернул его, прочел. «Наина Киевна... Прямо как у Стругацких», — пробормотал Федя. «Вон как! Начитанная молодежь-то у нас!» — улыбнулась старушка. «А тебя, добрый молодец, как звать?» «Федор. Федор Васильевич Потапов». Он принялся рыться в рюкзаке в поисках паспорта, но бабка махнула рукой. «Ладно тебе, не беспокойся. Федор и Федор. Пойдем, Федор Васильевич?» Изба пяти стенок, сложенная из толстенных, с полметра в диаметре, сосновых стволов, черных от времени дождей и снегов, стояла на дальнем краю села, у самого леса. Фундамент у дома был выложен из неотесанных камней, окошки оказались не очень широкими, а козырек над крыльцом поддерживали резные столбики, по виду ровесники самой избы. На дворе, отделенном от улицы всего лишь реденьким штакетником, имелся собственный колодец. Чуть дальше начинался сад. С самого краю в нем несколько деревьев тяжело опустили к земле ветви с золотистыми яблоками. «Вот тебе, мил человек, и фрукты», — указала на них Наина Киевна. «Разве они уже спелые?» — удивился Федя. «А как же?» «Я думал, яблоки только к осени созревают». «Вы в городе совсем позабыли, что и когда и как. У вас-то яблоки в магазине и зимой, и летом одним цветом. Пластмассовые». «Ну почему?» — возразил Федор. «Бывают вполне приличные». «Приличные?» — фыркнула бабка. «Вот мои попробуешь, других не захочешь. Только сам не рви, тут знать надо, какие спелые. Я тебе нарву и принесу». «Спасибо большое». Ему подумалось было, что старушке с ее габаритами и годами тяжеловато будет лазить по яблоням. Но, с другой стороны, ветви с плодами склонялись довольно низко. И есть же специальные хваталки для такого случая. Как бишь их? «Проходи, Федор Васильевич, чувствуй себя как дома. А ну!» Наина Киевна замахнулась рукой, и крупный петух с недовольным квахтаньем спорхнул с крыльца, присоединившись к разгуливавшим по двору курам. «Ты его, если что, сгоняй. Нечего ему на крыльце сидеть», — попросила она, открывая дверь. «У вас что, дома не запирают?» — удивился Федя. «А зачем? Все свои друг друга знают. Кто тут залезет? Чужих в Луговце, почитай, и не бывает». «Знаете, я когда маленький был, у нас тоже так было», — торопливо заговорил Федор, проходя вслед за хозяйкой в комнату. «Мы жили в частном доме, между соседями только штакетники стояли, и дома никто не запирал, и про кражи особо не слышали. На одной улице все друг друга знали, все на виду общались». Он осекся, как-то неловко дернул плечом и замолчал. «Люди другие были», — понимающе кивнула старушка. «Ну что ж, вот». Она с гордостью обвела рукой комнату. На крашенных досках пола лежали домотканные половички. Справа в простенке между двух окон стоял небольшой стол на удивительно толстых массивных ножках. В дальнем углу, как и полагается, было несколько икон, перед которыми висела лампадка. Под иконами стояла аккуратно застеленная панцирная кровать с толстенной периной под плюшевым пледом и с тремя подушками, накрытыми кружевным пуховым платком. «Как у бабушки», — подумалось Феде. Он огляделся внимательнее. Ближе ко входу у самой двери большую часть стены справа занимал массивный старинный сервант с выставленной на полках посудой и несколькими фарфоровыми слониками. Слева на стене был подвешен рукомойник, за ним дверь во вторую комнату. Дальше сверкающий свежей побелкой бок печки с черным полукругом топки. «Вы на печи готовите, Наина Киевна?» — изумился писатель. «А как же! Вкуснее нет блюд, чем из печки», — авторитетно заявила хозяйка. «Сам увидишь. Ну, а тут твои хоромы». Вторая комната окнами выходила на восток, на сад и лес. Поэтому здесь было уже довольно темно. Но старушка щелкнула выключателем, и мягкий теплый свет лампочки под зеленым абажуром залил помещение. Справа из стены выступала печка. Почти вплотную к ней стояла еще одна панцирная кровать, как и в соседней комнате, аккуратно застеленная, с толстой периной и набором подушек. В простенке между окон имелся письменный стол-секретер, вызвавший у Федора ассоциации с советскими фильмами о Шерлоке Холмсе. Вместо тумбочки возле кровати пристроилась резная деревянная этажерка с виду настоящий антиквариат. Слева от двери помещался приземистый комод и большое, выше человеческого роста, зеркало в массивной деревянной раме, чуть помутневшее по краям. «Хорошо, что у вас электричество есть», — брякнул Федя и тут же смутился, подумав, что хозяйка обидится. Но Наина Киевна только усмехнулась. «А ты что ж, мил человек, думал, что у нас тут совсем медвежий угол?» «Но газа ведь нет», — попытался защититься Федор. «Есть газ, только денег нет его подключать», — отрезала старушка. «Мы вам, говорят, в Луговец ветку проведем, но за подключение домохозяйств плата отдельно. А там такая плата, что можно две ветки туда-сюда провести, и еще останется. Так зачем мне тот газ?» «Вроде ведь выгоднее, чем дровами или углем топить». Совсем уже нерешительно пробормотал Федя. «Думаешь, может, если три жизни прожить и окупится?» — хмыкнула старушка. «Ну, добрый молодец, доволен хоромами? Или есть какие пожелания?» «Нет, все замечательно, спасибо большое. А интернета у вас нет?» «Интернета?» Брови опять скрылись под платками. «Чего нет, того нет». «И сеть, наверное, не ловит», — попробовал в последней надежде парень. «Телефонная? А чего же ловит? У колодца, что в центре села. Слабенько, правда, но пользуются, у кого свои телефоны есть. Но справление надежнее». «Понятно. А...» «Туалет на дворе», — махнула рукой Наина Киевна. «Душ там же летний. Ты, если сейчас пойдешь, самое то будет. Водица, парное молоко. А захочешь, баньку справим. Я теперь ее не часто топлю, но если подсобишь, в два счета организуем». «Спасибо большое, я тогда в душ», — заторопился Федор. Старушка кивнула и вышла. «Полотенце забыл», — скривился писатель. «Вот растяпа». Он быстро выгрузил вещи в комод, оглянулся и, к своему удивлению, увидел на изножье кровати большое банное полотенце. «Прямо все включено», — подумал Федя, беря полотенце и выходя из комнаты.